Модифицированный бизон — классная штука. Дикарка в этом убедилась самолично. Он годится для конкретной работы в закрытых помещениях. И все же она сменила шило на мыло. Ранец за спиной. Тамира много раз отрабатывала этот прием. Откидывала крышку и вкладывала в заплечную сумку бизон. Без лишних движений вынимала бесшумный пистолет. Вот и сейчас она за пару секунд превратилась в Лару Крофт. Шорты в обтяжку, майка без рукавов, в рукавах дура, 30 сантиметров длиной. Кивнув Михею, который наконец-то бросил финтить на глазах у охраны, дикарка двинула ногой в дверь и отступила в сторону, подняв пистолет к плечу. В разверзшееся пространство заглянул ствол михеевского пистолета-пулемета, и жестом парень поторопил ее. «Пошла!» Вот теперь, когда главная цель скрылась в доме, точнее, в лабиринте комнат и коридоров, диверсантам разбиваться было нельзя. Дикарка спиной чувствовала уже два взгляда — Михея и примкнувшего к ним Скоблика. Гардиан уже не мог отдавать приказы. Сейчас он был один, и его главная задача — уйти от преследования на этих первых порах. Затем ответить на дерзость той же монетой. Дерзость. Он уже показал этой девчонке, что способен просчитывать любую ситуацию. Пока она выжидала положенные мгновения после перебежки, дабы избежать прицельного выстрела, Дарио стрелять и не собирался, поскольку понимал, следующая очередь дикарки. Она не оставит ему шансов, поскольку пошел бы обратный отсчет. Ладно, его поставили перед фактом проникновения штурмовой группы, но дальше инициатива обязана перейти к нему в руки. Диверсанты еще не знают, за кем гоняются. Не знают, кто руководит операцией. Для них будет сюрпризом узнать, что жертва и ответственный за операцию по обезвреживанию русских диверсантов одно и то же лицо. Сейчас главная задача — объединить вместе хотя бы двух-трех человек. Тогда игра в кошки-мышки в доме, где Гардиан изучил каждый уголок, принесет результат. Дарио потерпел неудачу в дебюте, но у него оставался приличный шанс выиграть эту партию. Теперь разведчикам стало понятно, почему они посчитали, что охрану генерала сократили до 4 человек. И причина крылась в разведгруппе. Ее ждали. Тогда как Матвеев и сами бойцы пришли к выводу, что локаут базировался на уверенности. В другой ситуации Матвеев дал бы отбой операции. Охрана генерала вряд ли увеличилась, думал Михей. Скорее осталось в максимальном составе 16 человек. Из них четверо все время были на виду. Остальные умело скрывались в доме. Умело скрываться в этом доме было проще простого. Этот, по сути, свой комплекс строений напомнил Наймушину стадион с его подтрибунными помещениями, пропитанными сладковатым запахом пота. Один в один. Разве что в крытых галереях не хватало зрителей. У него не хватило духу отозвать товарища уже в первое мгновение штурма, когда он неожиданно увидел пулеметчика на втором этаже. Этакий киндер-сюрприз со скорострельной начинкой. Этого стрелка они не смогли бы рассмотреть при всем желании, даже в морской бинокль. Но была и другая причина. При отступлении их пощелкали бы, как от нечего делать. Теперь только вперед, не показывая спину. Назад пути отрезаны. Нельзя думать о подкреплении. Засадная группа могла находиться в пределах слышимости пистолетного выстрела. Операция затягивалась, и непозволительно было приостановить ее хотя бы на несколько минут. Первый этаж. Михей передвигался по коридору, шаркая ногами, чтобы иметь плотное сцепление, если вдруг придется стрелять на ходу. И корпус он держал наклоненным вперед. И все же первый выстрел в здание он сделал с остановкой, на чистом механике, завидев в конце коридора фигуру в черном. В ту же секунду двери с двух сторон коридора разом открылись. К этому времени он опередил дикарку из Коблика и возглавил группу. За 2 года они научились распознавать дыхание друг друга и стали единым целым, способным, однако, распасться на отдельные звенья. И вот сейчас сработали автоматически. Михей остался на месте. Дикарка и Скоблик нашумели громче, чем это бывает при перебежке. Они шаркнули по обе стороны коридора, и их наколенники стукнули в пол, давая противнику полное представление о действиях противника в коридоре. Боевики прижались к стенам, опустились на колени, готовые открыть огонь. Это была пауза, которой воспользовались диверсанты. Через секунду они отдали должок гардиану и оказались у распахнутых дверей, опередив противника на мгновение. Скоблик надавил на спусковой крючок еще до того, как поравняться с дверью. Огромный запас патронов в шнеке, больше, чем в пулеметной ленте, позволил ему прикрыться нескончаемой очередью, а затем уничтожить противника. Скоблик всадил в охранника не меньше 15 пуль. По другую сторону коридора заработали сразу 2 бизона. И только сейчас, наверное, подчиненные Гардиана, рассредоточенные по разным углам здания, окончательно поняли, кто именно скрывался под школьной формой. Но это было только начало операции и первый этаж. Сверху давил второй, снизу подпирал подвальный. Куда рванул главный объект? Скоблик перезарядил оружие, наскоро обследовав свою комнату, бросил микрофон. «Чисто?» «Чисто!» — услышал он голос Михея. «Его здесь нет», — добавила дикарка, присев на колено и поводя стволом бизона. «Он или на втором этаже, или в подвале». Она в деталях припомнила свои выкладки. Подвальные окна расположены низко, вровень с каменным полом галереи. Длинные и узкие, как фрамуги, они, однако, свободно пропускали человека среднего телосложения. Поскольку они были постоянно нараспашку, напрашивался вывод — подвал сырой. Тамира оглянулась. Вход в подвал находился в 10 шагах от центрального входа. Лестница на второй этаж — 10 метрами дальше. Он в подвале. Уже точно подсчитала, буквально по секундам, дикарка. Генерал не мог пробежать 20 метров за те мгновения, которые были затрачены диверсантами на вторжение. Первый из них успел бы увидеть генерала, как последний вагон уходящего поезда. А он натурально мог ходить по кругу. «Дикарка и я держим центральную дверь», — распорядился Михей. «Скоблик в подвал. Связи может не быть», — предупредил он товарища.